Я покинул ее в понедельник утром, потом встретил на водопое крупного буйвола, а на следующий день отправился на охоту за большим львом, который ушел в тот раз, когда мы застрелили мать Эльсы. Он за последнее время натворил много бед, тащил 12 коз. 4 ночи подряд я дежурил у приманки, а днем искал следы на холмах. Но мне попались только следы львицы с двумя львятами 3-4 месяцев, видимо, родичи Эльсы. Я не очень огорчился, что не нашел старика. Вряд ли было бы прилично поймать его и отвезти к Эльзе. Исиола, 12 мая 1959 года. Я выехал в воскресенье 3 мая. Перед тем всю неделю шел дождь, поэтому я взял только лендровер, захватив с собой Османа и Македе. Машина застряла в том самом месте, где мы тогда буксовали. Провозившись час грязи, мы наконец тронулись и в следующей лаге засели окончательно. Промучились до темна и все-таки не выбрались. Пришлось заночевать. Ночью прошел ливень, все затопило, и наутро мы поднимали домкратом каждое колесо по очереди. Продвинулись на несколько десятков сантиметров и опять завязли в грязи. Лишь к 2 часам дня мы сумели одолеть эту лагу, а следующая оказалась совсем затопленной. Ночью неподалеку от нас рычала большая львиная семья, видимо, львы что-то добыли. Дождь прекратился, мы переправились и доехали до следующей реки. Кое-как нам удалось перебраться и через нее. Теперь уровень воды заметно понизился, а накануне ночью мы бы тут застряли. Перед самым поворотом к лагерю мы увидели прямо на дороге 2 носорогов, самка и почти взрослый детеныш. Они даже не думали уступать нам дорогу. Я взял винтовку и вышел из машины. Самка наклонила голову и пошла в атаку. Когда между нами оставалось 10 метров, я закричал, думая, что это ее образумит. Но она только прибавила ходу. Пришлось стрелять. В 5 метрах от машины она свернула в заросли и исчезла. Я прошел по ее следам несколько сот метров, но пятен крови не обнаружил. Отправился дальше и в 1:30 разбил лагерь. Никаких признаков Эльсы. Река разлилась, такой я ее еще никогда не видел. Дождь, разумеется, смыл все следы. Вечером выпустили ракету, к утру Эльса не появилась. Я еще раз прошел по следам носорога, но крови нигде не было. Может быть, пуля попала в рог? По пути я застрелил жирафовую антилопу, потому что газель Гранта, которую я привез с собой, уже начинала благоухать. Ни в тот день, ни на следующий Эльса не приходила. Скорее всего, она просто ушла с дикими львами. Но я все же не мог не тревожиться и послал Макенда и Османа в ближайшие деревни расспросить жителей, но там львов никто не видел и не слышал. В субботу вечером с тяжелой душой я принялся укладывать вещи. Мы пробыли тут уже целую неделю. Вдруг за рекой подняли гвал бабуины, и тут же появилась Эльса, мокрая, но на вид здоровая. Живот у нее был тощий, однако голод ее не мучил. Она презрительно отвернулась от антилоп, правда, мясо попахивало. Эльса была все такая же ласковая и очень мне обрадовалась. По виду нельзя сказать, встречалась ли она со львами. Течки у нее мы не видели со времени твоего отъезда, но ведь я не знаю, что происходило в мое отсутствие. Когда она прилегла отдохнуть, я пошел и подстрелил для нее еще одну антилопу. Ночью Эльса втащила добычу в мою палатку. Сама понимаешь, палатки тесновато, но мясо было свежее, без запаха, так что я примирился, хотя она и меня, и палатку вымазала кровью. Эльса живет самостоятельно уже 1,5 года. Справляется она с этим не хуже любого дикого льва и явно совершает дальние переходы, а ко мне по-прежнему относится приветливо, с любовью. В этом она нисколько не изменилась с тех пор, как ты уехал. Эльса — дикий зверь во всех отношениях, кроме одного — расположения к человеку. Я уверен, что мы для нее своего рода львы, которых не нужно опасаться, с которыми можно обходиться как с друзьями. Теперь уже Эльса не поджидает меня с нетерпением. Видеть она меня всегда рада и явно не любит со мной расставаться. Но если я уеду навсегда, вряд ли это будет для нее большой трагедией.